Глава 5. Мне не нужно гадать, кто виноват в беспробудном сне ученых. Это ясно, как белый день. В замке жило лишь одно существо, напрочь лишенное тормозов, чувство самосохранения и меры. И интересовал меня всего один вопрос. Зачем? «Алисия!» — прокричал я в пустоту, не очень-то рассчитывая на ответ. Но сестра явилась довольно быстро. Сегодня она смотрелась почти как приличная молодая барышня. Видимо, осознавала, что я буду злиться, и пыталась хотя бы выглядеть хорошей и не очень виноватой. Даже длинные кудрявые волосы, еще более рыжие, чем у меня, заплела в косу, которая, правда, порядком растрепалась. И платье на сестре было не мятое, вполне милое, только ярко-красное, очень короткое, пышное. И из-под него торчали ноги в полосатых чулках. Не знаю, кто ей сказал, что так красиво и модно, но если бы я воевал с сестрой, еще и прививая ей чувство стиля, то уже давно бы посидел, а мне нравилось, как черная ведьма реагирует на мои ярко-рыжие волосы. «Чего хотел?» — невинно хлопая ресницами, уточнила сестра и плюхнулась на кресло рядом со мной. «Алисия, что с нашими гостями?» «Они спят». Сестра даже не думала увиливать или делать вид, будто не в курсе. На лице безмятежное спокойствие, а на губах улыбка. Она была довольна своей выходкой. «Вот что за существо?» Знает, что я разозлюсь, старается выглядеть максимально милой, чтобы ее не ругали, но при этом все равно не испытывает ни малейших угрызений совести. «В каком смысле спят?» — вкрадчиво начал я, пытаясь придать голосу максимум строгости и недовольства. «Ты что, всех ученых опоила сонным зельем? Не хочу, чтобы они рыскали в моем лесу и в моих горах. Так нельзя!» «Ну почему же нельзя?» — удивилась рыжая заноза. «Можно. Я же сделала». «Зачем?» — устало вздохнул я. «А аргумент хочется, принимается?» «Нет». «А у меня нет другого». Сестра надула губы, и я подумал, что когда ей было 4 года, а мне 13, все же стоило закрыть нахалку в винном погребе и забыть там. Тогда во мне победила совесть. Просто я не знал, во что этот мелкий рыжий кошмар вырастет. Хотя мог бы догадаться, что маленький рыжий кошмар вырастет в большой рыжий кошмар. Все логично. «У меня нет слов», — резюмировал я. Алисия задумалась, пожевала губу и выдала. «И вообще, нечего было так активно налегать на вино». «То есть ты вина пожадничала?» «Я вообще пожадничала», — не стала скрывать сестра и как-то странно посмотрела на меня. Поднялась и подошла практически вплотную. «Что ты делаешь?» — поинтересовался я, заметив, что Алисия шевелит губами и старательно разглядывает мою руку. Не сразу дошло, что она пересчитывает браслеты. «Амбер», — очень нехорошим голосом начала она, «где рубиновый браслет с 28 камнями?» «В сокровищнице», — не задумываясь, соврал я. «Обманываешь!» — на глазах сестры блеснули слезы. «Ты отдал ей браслет?» «Тише, Алис, тише! Это просто браслет!» «Как ты мог?» — всхлипнула сестра и помчалась к двери. «Не смей ничего делать, Лесси! Ты меня поняла?» «Ты отдал ей мой браслет!» — отчеканила сестра, и в ее глазах загорелось опасное пламя. «Вообще-то я отдал ей свой браслет». «Мой!» — упрямо заявила нахалка, и я закатил глаза. «Алисия, прошу по-хорошему, не трогай Лесси». Надо ли говорить, что Алисия просто громыхнула дверью, не удостоив меня ответом. Вот что делать с этой сумасшедшей девчонкой? И как от нее обезопасить Лесси? Или ее от Лесси? Или себя от этих двух бестий? За какие прегрешения мне все это? Прекрасно. Наглый рыжий выгнал меня вон из своих покоев. Будто бы я сама не ушла. Поганый замок отказался пускать в мою комнату. Дядя и остальные все еще дрыхли. Я нарезала несколько кругов, побывала в саду, снова в библиотеке, откуда не смогла выйти, пока не убрала раскиданные мной же книги. Несколько раз поднялась по узким винтовым лестницам и все равно оказалась в холле. Я понимала, что это мерзкая и коварная месть. Вопрос, за какие такие прегрешения? За угрозы? Ну так все уже, дело прошлое. Я даже книжки убрала, мог бы и перестать злиться. В итоге я оказалась предоставлена сама себе и уже через час мучилась от скуки. Стало понятно, в помещении мне делать нечего. Общаться не с кем, к себе я не попаду, к Амберу не хочу. Оставалось только одно развлечение — осматривать окрестности. К счастью, на улицу я вышла без проблем и отправилась гулять по территории замка. Хотелось посмотреть на ухоженный двор, который я видела вчера во время ужина. Все лучше, чем сидеть, словно бедная родственница, на диванчике возле столовой. До обеда еще далеко, и заняться совершенно нечем. Все попытки умыкнуть из библиотеки книгу закончились неудачей. На улице было тепло, поэтому я наслаждалась прекрасным горным воздухом и жмурилась от яркого солнышка. Если в городе вчера стоял туман, то тут, на возвышенности, светило солнце. Прогулялась мимо конюшен, где вовсю трудились рабочие, свернула на вымощенную дорожку и очутилась в красивом саду. Здесь не было такого изобилия цветов, как в том, что располагался наверху, зато имелись прудики, мостики и удивительная живая изгородь, которую садовники подстригали самым причудливым образом. Я видела деревья в виде драконов, в виде спиралек и с шарообразной кроной. От пруда шел ровный канал, по обеим сторонам которого стояли лавочки, и с одной доносились рыдания. Я нахмурилась и подошла ближе. На лавочке сидела ярко-рыжая симпатичная девушка помладше меня. Она была похожа на солнышко. Длинные кудрявые волосы торчали в разные стороны, словно волнистые лучики. Алое платье и черно-красные чулки делали ее невероятно яркой и заметной. Но сейчас она громко и безутешно рыдала. «Привет», — осторожно поздоровалась я, подойдя поближе. «Что-то случилось?» Она моментально перестала плакать и подняла на меня золотые, как у Амбера, глаза. «Определенно что-то случилось». Девушка кивнула, и я с удивлением заметила, что у нее даже нос от слез не покраснел. «Ну так и что произошло?» — осторожно спросила я. «Мой брат — тиран и идиот», — всхлипнула она и похлопала по лавочке рядом с собой. «Садись». «Ну...» — осторожно протянула я, прикидывая, сколько можно сказать ревущей рыжей. «Если твой брат тот, о ком я думаю, не могу не согласиться». «Правда?» — поинтересовалась она с надеждой. «Ага». Вздохнула я и присела рядышком. Мы печально уставились на водную гладь пруда, думая каждая о своем. «Он усыпил всю мою экспедицию», — печально вздохнула я. «Поэтому мы сегодня не смогли выехать. Еще отпирался. Говорит, что не имеет к этому отношения. А кто имеет?» «Действительно», — поддакнула рыжая. «Меня зовут Алисия. Я сестра Амбера. Я Лесси. А то, что вы, брат с сестрой, видно невооруженным глазом. Вы очень похожи». «Не-а», — протянула она. «Просто рыжие, и у нас одинаковый цвет глаз. Обычно люди на остальное не обращают внимания. Вот так и считают». Я присмотрелась к ней и поняла, что она права. Пухлые губы, лицо сердечко, вздернутый нос с россыпью милых веснушек. Они действительно были похожи только мастью и глазами. Поразительно. «Разглядела?» «Ага», — выдохнула я, а она улыбнулась, и на душе снова стало тепло. Если ее брат в моей голове носил гордое звание рыжего нахала, то сестричку хотелось называть исключительно «Солнышко». «А зачем ты поехала в экспедицию?» — спросила Алисия. «За сокровищами?» «Я бы тоже хотела сокровищ», — мечтательно вздохнула она. Я пожала плечами. «Нет, мне не нужны сокровища». «Да?» — удивилась Алисия. «А зачем тогда поход?» «Чтобы сбежать. Только сбежать от своего сердца сложно». «То есть ты просто сбежала, и сокровища дракона тебе не нужны?» — не поверила сестричка. «Скажем так, я не расстроюсь, если мы их не найдем. Если найдем, то отказываться от своей доли, конечно, не буду. Но это по принципу, чтобы другим меньше досталось», — усмехнулась я. «А я люблю сокровища», — протянула она с непонятным азартом. «Но у меня их нет. А я так хочу колечко, браслетик, ожерелье, хотя бы одно. Знаешь, сколько в сокровищнице брата?» «Он тебе не дает?» — удивилась я. «Ага», — говорит, — «девушку украшает скромность. Но по мне он просто жадный тиран». «А где твои родители? Вы с братом живете одни?» «Да», — Алисия погрустнела. «Они погибли, когда мне было 10, а Амберу почти 20. Он воспитал меня. И я его люблю. Но он жлоб и тиран», — снова заявила солнышко и хлюпнула носом. «А я равнодушна к украшениям. И знаешь...» В голову пришла очень хорошая и, на мой взгляд, справедливая идея. «Пожалуй, я могу тебе помочь». «Как?» — глаза Алисии загорелись. «Твой брат подарил мне вчера браслет. Хочешь, отдам его тебе?» «Хочу!» — с таким жаром отозвалась рыжая, что я даже опешила. Но потом она немного погрустнела и через силу произнесла. «То есть, а так будет хорошо? Ведь это твой подарок от Амбера». Я не хотела подарков и не собиралась его принимать. «Мы завтра уедем, если твой брат не придумает еще какую-нибудь гадость». Я прослежу, чтобы не придумал. Поклялась она так искренне, что мне стало смешно. Разве может рыжее чудо удержать от коварных планов тирана и деспота? Только есть одна загвоздка, вздохнула я. Какая? Я поругалась с вашим замком, и он не пускает меня в свои покои. А браслет там. А, по поводу этого не беспокойся, я тебя проведу. Ты тоже умеешь им управлять? Конечно, я же Дарк. Я думала, Дарк Амбер. И еще этот, черный. Лайтнер? Мне показалось, голос девушки изменился, когда она произнесла имя сурового мужика, который у меня вызывал только раздражение и страх. Ага, он. Ну, я же сестра Амбера, я тоже Дарк. Кстати, Лайтнера замок, как и тебя, не любит. Даже не знаю, почему. Вечно ему пакостит. Хихикнула она и, погрустнев, добавила. А он считает, будто это я вредничаю. А мне что, делать больше нечего? Ну его. В сердцах кинула она. Пошли. Я согласно кивнула и кинулась за Алисией. Хоть один нормальный человек в этом замке. Мне казалось, возможность попасть в свою комнату за браслет, который я все равно не намерена носить, очень хорошая сделка. По дороге к замку Алисия бежала впереди, чуть ли не в припрыжку. Рыжие волосы развивались за спиной. Девушка выглядела абсолютно счастливой, и ничто даже не намекало на то, что 5 минут назад она рыдала. Я поразилась, насколько быстро произошла перемена. В душе появилось нехорошее чувство, будто меня провели, но я не понимала, в чем и как. Лайтнер, попавшийся нам на дороге, посмотрел подозрительно, но ничего не сказал, только проводил долгим взглядом. Алисия не выдержала и показала ему язык. От этой выходки мужчина поморщился, закатил глаза и ушел. А рыжее солнышко помрачнело, правда, потом снова начало улыбаться. Похоже, настроение девушки могло меняться по несколько раз за минуту. В покое мы попали очень быстро. Нырнули в неприметную дверцу в стене замка, поднялись по узкой лестнице, прошли по коридору и оказались у двери. «Спасибо тебе огромное», — сказала я и тут же кинулась к тумбочке, на которой лежал браслет. «Вот, возьми». «Он такой красивущий!» — потрясенно прошептала Алисия, забирая у меня украшение. На ее лице появился невероятный восторг. «Самый-самый красивый! Мой браслетушка!» «Ты так счастлива! Просто невероятно!» — улыбнулась я. «Наверное, ни одна вещь не способна меня порадовать так сильно». «А что тебя способно так сильно порадовать?» — заинтересованно уточнила она, на миг перестав разглядывать браслет. Мне показалось, что рыжая пересчитывала в нем камни. «Люди», — произнесла я. «Я люблю, когда моим друзьям хорошо, но у меня их немного. Подруга осталась далеко, а ее брат, которого я любила, теперь радует кого-то другого». «Ты еще его любишь?» «Не знаю, уже не знаю, но все равно еще больно. Но это не важно. Сегодня меня очень порадовало, что я смогла все же попасть к себе в комнату, а то подозревала, что проведу в коридоре весь день. Спасибо тебе большое». Поблагодарила я, сворачивая с неприятной для себя темы на более безопасный разговор. Теперь задача номер один — выбраться отсюда и попасть к обеду. «Выберешься, не переживай», — успокоила Алисия. «Хотелось бы. Я попрошу его не вредничать». «Думаешь, послушается?» «Так кто ж его знает? Должен, по идее», — вздохнула рыжая, прижимая браслет к груди, как самое ценное, что было в ее жизни. Мне даже стало жалко девочку. Выросла в богатом замке, но, похоже, у нее действительно нет ни одной ценной вещи. Амбер ходит, словно новогодняя елка, весь в побрякушках, а сестре даже самых простеньких сережек не мог подарить. «Лесси, а если Амбер подарит тебе еще что-нибудь ненужное, ты...» Осторожно, с робкой надеждой начала Алисия. «Да, я отдам тебе, но не думаю, что это случится. Мне кажется, вчера был минутный порыв. Кто я такая, чтобы заваливать меня драгоценностями?» «Ну...» Протянула Алисия, став на миг взрослее и серьезнее. «Ты просто плохо знаешь Амбера». Алисия убежала, а я осталась задумчиво смотреть ей вслед. Что она имела в виду? Я вообще надеюсь, что Амбера больше не увижу. «Зачем пришел?» — обиженно спросила сестра, даже поворачиваться не захотела. Она сидела на полу сокровищницы и перебирала монеты. По мне, просто перекладывала из одной кучки в другую. Но у нее везде имелась своя система, в которую лучше не лезть. Сокровищница формально принадлежала нам двоим, но Алисия ее оккупировала уже давно. Я не спорил. Во-первых, потому что у меня есть еще одна. Во-вторых, сестра действительно хорошо за ней следила. Сокровищница напоминала музей. Ожерелье в одном зале за стеклянными витринами, диадемы и браслеты в другом, кольца тоже под стеклом на специальных подставках, сундуки с монетами строго по номиналу. И чистота такая, что позавидует самый стерильный лазарет. Я пришел мириться и просить прощения. Покаянно сообщил я, перекатываясь с носка туфель на пятку. Правда, верилось с трудом, что Алисия уже остыла, но попытаться стоило. «Да?» — сестра повернулась и посмотрела весьма миролюбиво, а потом протянула руку и велела «давай». Вынул из кармана тяжелое колье, прекрасно понимая, что ничто другое не прокатит. Алисия схватила, словно оголодавший щенок, корку хлеба и уже потом принялась рассматривать. На ее хорошеньком личике появился восторг, как всегда. «А еще?» — потребовала она. «Ну ты не обнаглела ли?» — поинтересовался я. Сокровищница, доставшаяся нам от родителей, стала полноценной собственностью рыжей жадины. Но у меня была еще одна, дедова, и она покоя рыжей не давала. Помириться с сестрой можно было, только подарив ей цацку. Ну ладно. Алисия знала, когда стоит остановиться, и миролюбиво улыбнулась. «Кстати, я познакомилась с твоей ведьмой», — довольно сообщила она. «Что?» Признаться, сердце ушло в пятки. Алисия была хорошей, правда, очень хорошей. Но тормозов у нее не имелось, и вчерашняя выходка с учеными — яркое тому подтверждение. «Она милая», — выдала сестра, заставив меня испугаться еще сильнее. «Что ты с ней сделала?» «Проводила до покоев», — пожала плечами сестренка, баюкая колье, словно ребенка. «Так забавно. Ты поселил ее там, где должна жить твоя жена». «Зачем ты ее провожала?» — подозрительно уточнил я. Все еще не в силах поверить, что столкновение ведьмы и рыжего урагана не привело ни к каким страшным последствиям. К тому же вопрос позволил проигнорировать слова Алисии. «Я просто поселил ведьму там, где ее удобнее всего достать. Жаль только, она доставалась плохо. Замок вредничал. И ты не сделала ей гадость? Она приехала не за сокровищами, и она милая. Ты даже можешь подарить ей еще что-нибудь». «Это ты ли, маленький кошмар?» Удивился я и подошел поближе. Присел рядом с сестрой и поцеловал ее в лоб, проверяя, нет ли жара. «Ну а что? Я ведь тоже милая, правда?» «Ты просто невероятно милая», — согласился я. «А еще такая же несносная и опасная», — закончил про себя, но говорить ничего не стал. Зачем расстраивать симпатичную девочку в хорошем настроении, которая именно сегодня решила побыть милой? Пусть я и знал, что мой привычный рыжий монстр скоро вернется, но торопить события не хотелось. Зато появилось иррациональное желание снова проверить свою ведьму, потому что симпатия Алисии была, ну, очень подозрительна. А уж разрешение сделать ведьме еще один подарок вообще за гранью добра и зла. Ну ладно, Алисия больше не злится на меня. Со всем остальным можно разобраться в процессе. Если бы сестра навредила Лесси, то уже давно бы призналась. А так, выходит, не врет. И ведьма ей действительно чем-то приглянулась.